И мы приобщили их к тому, насколько же могущественным может быть семейное ваяние жизни 3, будем надеяться, не так, чтобы слишком рано слишком сильно их перепугать», — добавила Эми, отворачиваясь от системы биопушек, продолжавшие издавать булькающие звуки на заднем плане. «Мне правда хочется хотя бы одноразовые исцеляющие устройства предъявить, но не получается придумать способ втиснуть их в соглашение. Поспешай с ними медленно», — посоветовал мужчина. «Если вывалишь слишком много информации слишком быстро, они ударятся в панику. Это вполне нормально. Но если приобщать постепенно, в конце концов они наверняка примут это спокойно. Выглядит разумно», — кивнула девушка. «Кстати говоря, хотелось бы иметь достаточно этих штук, чтобы приложить к каждой аптечке первой помощи на всей территории работ, пожалуйста», — попросил он. «Они слишком хороши, чтобы не использовать. СКП, конечно, знать не обязательно, но я буду чувствовать себя лучше, если у нас будет что-то, превосходящее бинты со швами. Можешь это устроить?» «Конечно, Динни», — улыбнулась целительница. «Потрачу на выходных время и сделаю пару тысяч. Немного времязатратно, но теперь, когда проект проработан, несложно. Тейлор и я обсуждали, не сделать ли что-то, чтобы делать их, но тут еще надо поработать. А пока у меня есть где-то порядка сотни, можете их забрать». Она пошарила в одном из шкафов рядом с верстаком и протянула собеседнику контейнер. «Эти по большей части в форме спор, храниться будут годами. Проще, чем полноценные симбианты». Динни открыл металлический контейнер и заглянул внутрь, увидев ряд плоских серовато-белых ромбических фигурок, размеров примерно в треть от симбианта, который подарили ему. «Использовать так же, как продвинутые. Ага, можете даже проглотить один, но рот на несколько секунд онемеет и, могу поспорить, кашлять будете здорово», — улыбнулась создательница. «На кожу наверняка лучший вариант. Ну хорошо, я напечатаю для них инструкцию и передам часть в медпункт на случай чрезвычайных ситуаций, а остаток затем раздам подходящим людям». Отец посмотрел на Тейлор. «Полагаю, ты тоже имеешь их при себе. Как ты узнал?» С любопытством поинтересовалась та. «Я знаю свою дочь, даже в ее последней версии», — лукаво сообщил он. «Ты любишь быть готовой. Вместе с Варгой вы обычно думаете наперед, с некоторыми заметными исключениями. Даже полудемон с истинным демоном не могут думать обо всем», — с усмешкой пожала плечами Тейлор. На ее лице появилось заинтригованное выражение, снова сменившееся улыбкой. «Ребята, вам надо пойти посмотреть, что Линда сделала, это круто», — произнесла она, шагнув из мастерской и перекинувшись в Раптавр, не притормаживая. Динни посмотрел на нее, вскинув бровь, покосился на также улыбавшуюся Эми и двинулся следом. К этому моменту в ее исполнении это выглядело так обыденно. «Так она его закончила?» — поинтересовался Докер, когда они покинули здание. «В конструктивном плане по большей части да, но приводные и электронные системы требуют еще поработать», — сообщила Тейлор. «Но большая часть необходимого уже у нее в мастерской, а остаток, думаю, можно добить завтра. Если повезет, должно полностью заработать к концу понедельника в худшем случае». Они добрались до другого здания. Второй аспект. Тейлор открыл дверь, и они вошли. Обе версии его дочери с удовольствием посмотрели друг на друга и с идеальной синхронностью махнули остальным заходить. Динни покачал головой и, войдя в дверь, с оторопью и возрастающим восхищением уставился на увиденное. Он повернулся к женщине-кошке, которая изучала свое творение, излучая тихое удовлетворение, вытирая руки ветошью, и произнес: «Ну, это впечатляет». Все единодушно кивнули. Так оно и было. Один в этой и следующей фразе используется неопределенный артикль «варга». Т.Е. речь идет не о данном конкретном ящеродемоне, а о представителе рода варг. В большинстве случаев автор употребляет слово «варга» либо без артикля, как имя собственное, либо с определенным артиклем «хе» из большой буквы. Аналогией было бы «хеман» — этот человек с большой буквы. 2. Отсылка ко вселенной Star Trek. Вывернутая наизнанку коронная фраза коллектива Борг. «Мы Борг, вы будете ассимилированы. Ваши биологические и технические достижения будут добавлены к нашим. Сопротивление бесполезно. Подробнее о Борг СМ. Вики или HTTPS Warriors Fandom Comru Вики Борг». 3. В оригинале Life is Sculpting, производная от самоназвания, которым ими залегендировала свою способность, Life is Sculptor, что в этой работе переводится как «скульптор жизни». Примечание к части. Автор продолжает закладывать пасхалки на тему классики фантастического жанра. Интересно, к кто-то еще заметил. Глава 198. Приготовление и готовка. Суббота, 5 марта 2011 года. Уровень азота все еще понемногу растет, но диапазон изменений за последние полчаса сократился, заметил Колин, прокручивая лог, выводящийся на его экран. Тот поступал от миниатюрного и высокоэффективного газоанализатора, который он доставил с Ауриал поздно прошлой ночью вместе со специальным компьютерным оборудованием, которое она просила у дракон. Девушка ящер и ее сестра незаметно установили устройство в одном воздухоотводов погребенной под землей базы во время предварительных действий против выверта, после чего опрыскали биоагентом каждое доступное отверстие на территории, включая, по их рассказу впоследствии, дверные щели. Агент Ианте явно сумел проникнуть внутрь и отыскать подрывные заряды, поскольку уровень азота начал различимо повышаться примерно 4,5 часа спустя. Последнюю пару часов они с подругой приглядывали за уровнем содержания газа и наблюдали, как тот все нарастает, показывая, как взрывчатка обращается в инертную форму. Не было подано никакого явного знака тревоги, а прочие сенсоры, которые они тайком запустили туда за последние недели, не показывали ничего неожиданного, так что казалось вероятным, что Калверт не в курсе, что его план хлопнуть дверью был лишен силы. В общем и целом, это был очень хороший исход. Однако Колину было очень любопытно, как две рептилии справились со скрытым проникновением. Даже сенсоры его работы ничего не заметили, а технарь проверял тщательно. Помимо прочего, это предполагало впечатляющие способности к маскировке и уйму практики. Возможно, тот же метод использовала у Михиби, а у них до сих пор не было ему объяснения. Оставалось надеяться, что рано или поздно он сможет выяснить, как они это делают, но пока что оставалось только радоваться, что они это могут. Ящеры подтвердили, что два тоннеля, бывших у них с остальными на подозрении, определенно соединялись с местоположением бункера и обнаружили третий, который все остальные пропустили. Он вел вниз к воде прямо на границе доков в части, которую даже барыги оставили годы тому назад. Проверяя старые карты, Колин в конце концов выяснил, что злодей скорее всего использовал часть старейшей канализационной системы города, построенной в середине 1800-х. Кое-что обвалилось, но, как подозревал герой, большая часть все еще пребывала в целости. Сауриал заверила героя, что с тоннелем они разобрались, заблокировав его конец способом, подразумевавшим, что никто не выберется, не затратив уйму времени и сил. Колин ей верил, так что, если Калверт или кто-то из его людей и правда в итоге отправится по этому пути, они просто попадут в ловушку и будут захвачены, как и требовалось. Остальные два тоннеля имели замаскированные двери, открывающиеся из убежища, которые, по всей видимости, были добавлены вне планов, имевшихся в их доступе, вероятно, просто были прорыты тоннели наперерез. Работа была очень высокого класса и почти необнаружима, однако пала жертвой превосходства чувств семьи. Те запечатали эти двери снаружи тонкой сеткой из ЭВМ, вплавленной в структуру так, чтобы они казались частью стены тоннеля. Как и ожидалось, в этих районах присутствовали камеры, но ящеры были уверены, что, кто бы ни отслеживал их, они не заметили, что те сделали. Конечным результатом их трудов было то, что единственным путем выли из бункера оставался главный вход, иное подразумевало много раскопок. Теперь выверт не выберется незаметно для других. Семья заверила, что они уверены, злодей все еще внутри. Все выглядело замечательно. Теперь все, что от них требовалось, это дождаться воскресенья, а затем организовать краткосрочную крошечную, пусть и неприятную, диверсию. Удовлетворенный тем, как дела идут по плану, технарь кивнул сам себе. «Я собираюсь немного поспать, день был долгий», — сообщил он дракон. «Хорошая идея», — отозвалась та с улыбкой в голосе. «И один из первых случаев, когда я слышала, чтобы ты говорил такое спонтанно. Может, для тебя еще есть надежда?» Колин посмотрел на нее, смутно улыбнулся, это показалось лучшим ответом, и направился к своему жилищу, по дороге прокручивая выводы газоанализатора в голове и пытаясь прикинуть, как повысить эффективность системы забора образцов. К тому времени, как он лег в кровать, технарь додумался до модификации, делавшей устройство на 2,14% меньше и поддерживающей ту же эффективность. Этого было достаточно, чтобы заснуть с довольным выражением на лице. Кружа на крыльях бриза в 2000 футов над землей, Тейлор наблюдала восход солнца над Брактон-Бей, ощущая полное удовлетворение. Ее маленький драконий аспект был под покровом, так что никто на земле не разглядел бы его, да и в любом случае достаточно мал, чтобы даже без покрова любой, чьи глаза были достаточно остры, чтобы заметить ее, принял бы летунью за птицу. Далеко внизу первичный аспект лежала в постели, закрыв глаза и по всем видимым признакам пребывая во сне. Отец спал по-настоящему и не должен был проснуться еще несколько часов. Девушка планировала сделать ему завтрак и провести время вместе, поскольку в последнее время они оба были немало заняты. «В ближайшее время нам стоит снова выбраться в ресторан», — подумала она. «Ему понравится, как и мне». Просто по приколу сделав петлю, полудемон улыбнулась про себя. Этот облик не был предназначен для чего-то кроме веселья, но в этом он был реально хорош, и наверняка подойдет для подкрадывания в целом, хотя с заклинанием покрова она могла бы это делать в любом из обличий. Крошка-дракончик, по крайней мере, не будет оставлять за собой гигантские отпечатки ног. Явившийся ей мысленный образ Кайбзю, крадущийся по округе, заглядывая в окна шестых-седьмых этажей, вызвал у девушки смешок. Минувший вечер прошел очень хорошо. СКП, насколько она могла судить, были счастливы, насколько это возможно. У Выверта очень скоро настанут весьма скверные времена, что они с остальными ожидали с нетерпеливым предвкушением. В отличие от рейда на барык, которых попросту разгромили, в этом будет куда больше вызова, поскольку их противниками выступали обученные, опытные и вооруженные наемники. Ни один из них не ожидал особых сложностей, но, поскольку они намеренно ограничивали способности, чтобы не дать людям понять, насколько же опасны они были на самом деле, это, по крайней мере, будет интересно. Линда, со всей очевидностью чудесно проводившая время теперь, когда полностью погрузилась в режим технаря, семимильными шагами продвигалась к своему первому достойному проекту Виктуры, который продемонстрирует, насколько же она была талантлива, и наверняка привлечет всеобщее внимание. Тейлор усмехнулась навстречу ветру, гадая, что люди скажут, когда они обнародуют эту штуку. Взяв разворот пошире, легкими движениями крыльев оседлав ветер, вставший почти инстинктивной манере, девушка-дракон опустила взгляд на окрестности своего дома, наслаждаясь видом с необычного ракурса. Было видно идущих людей. Несколько ранних пташек собрались по своим делам. На улицах имелись машины и грузовики, их фары тускнели по мере того, как нарастала освещенность, а уличные фонари по той же причине посекционно отключались. Отсюда сверху все выглядело мирным, чистым и спокойным, и до странного миленьким. На земле вполне могли быть признаки разрухи, пусть даже их округа ни в каком плане не была худшей в городе, но с высоты это не было заметно. С другой стороны, развернувшись лицом к докам, можно было увидеть обширные районы, которые даже с расстояния в несколько миль и пары тысяч футов высоты были очевидно заброшены. В первую очередь, практически отсутствовали уличные фонари, которые можно было бы выключить, некоторые здания были зримо повреждены, разрушены или вообще исчезли. Поднимался дым, насколько она видела с такого расстояния, кто-то, похоже, жег мусор на пустыре. Оставалось надеяться, что они не подожгут весь район, но даже так Тейлор присматривала за ними. Пожарные склонны были избегать всю эту часть города. Главным исключением в общем увядании района доков была верфь СРД. Новая ограда в лучах восходящего солнца поблескивала красным и оранжевым. С ее местоположения было заметно, что ближайшие склады были в куда лучшем состоянии, чем те, что подальше, в то время как более старые районы, где она встретила Лунга, в наихудшем по всей зоне. «Лунг, придется где-нибудь в ближайшее время довести это дело до конца», — подумала она, — «просто чтобы убедиться, что мы на одной волне и ничего больше не случится, если Лиза с остальными выйдут от докеров. Выверт уйдет со сцены в считанные дни, и было бы приятно знать, что они могут уйти. Они тут на неделе застряли. У меня имеются некоторые предложения в отношении метода ведения дел с Лунгом, которые наверняка позволят все уладить цивилизованным образом так, что все стороны будут удовлетворены», мозг, негромко сообщил Варга. «Съесть его?» — усмехнулась девушка. Приятель хмыкнул раскатом в ее голове. «Да, сие есть один из способов, однако, собственно говоря, не тот, что у меня на уме на сей раз», — произнес он. «И что ты придумал?» — поинтересовалась мозг, улыбнувшись про себя. «Лунг, сколь я понимаю, особо того типа, с коим я многократно сталкивался ранее. По сути дела он, Скажем прямо, военный вождь один, как и у тебя, у него имеется собственное представление о личной чести, и, коль скоро таковое приходит в противоречие с социальными нормами, он склонен просто их игнорировать. Порой, или, судя по фактам, куда чаще, нежели наоборот, насильственным образом. Однако он все еще преступник и убийца, верно? Я и не предполагаю иного. Его подход к жизни всегда входит в противоречие с законом, когда тот встает на пути, и, со всей очевидностью, он и способен, и готов пройти сквозь любого, кто стоит меж ним и тем, что он желает. Однако, сие не означает, что с ним невозможно вести переговоры. В конце концов, однажды мы так уже делали, и, мыслю, можем сделать снова, ежели устроить все правильно, и с невеликими усилиями прийти к соглашению, которое полностью уберет его с доски, доколе это касается былых неформалов. Сие не значит, что он будет нейтрализован навсегда, в грядущем мы можем вновь войти в противостояние, но тут можно будет разобраться, если и когда сие случится. Тейлор подумала над словами демона. Ладно, полагаю, что понимаю, куда ты клонишь. Мне не особо хочется убивать его или что-то такое, но неохота, чтобы он вдруг решил взяться за Брейна или Алика просто потому, что однажды засек их на улице и вышел из себя. Так что, если ты можешь придумать, как добиться, чтобы этого не случилось, я слушаю. Хорошо же, моя мысль состоит в следующем, начал тот объяснять. Девушка тем временем осмысляла его слова, а когда он закончил, медленно кивнула. Интересно, думаешь, это сработает? Я даю успеху высокие шансы, но полной гарантии нет. Однако нет вреда в том, чтобы попробовать. Теперь у тебя имеются необходимые навыки, остальное же просто. Сие зависит от правильного подхода к Лунгу, однако же я без труда могу подготовить тебя к тому, что, мыслю, он воспримет наилучшим образом. Полагаю, стоит попробовать, пожала плечами Тейлор, и, как ты и сказал, так или иначе, пока не попробуем, не узнаем. Хотя это может подождать, прямо сейчас у нас есть на чем сосредоточиться. Разберемся с этим, когда выдастся свободная минутка в следующие пару недель. Согласен. Удовлетворенная тем, что решение друга было рабочим и довольно простым, полудемон снова принялась оглядываться вокруг и просто наслаждаться восходом над своим домом, пока отец храпел и ворочался. Через несколько минут она примется за завтрак, а затем начнет готовиться к новому дню. Тейлор счастливо улыбнулась. По ее мнению, дела могли обернуться и куда хуже. «Сержант, тут, похоже, проблема». «Что такое, Нильсен?» Сержант Уэнс оторвался от книги, которую читал в комнате отдыха ночной смены. Наемник в дверях, технический специалист, с недоуменным видом смотрел в планшет у себя в руках. «Я проверял мониторинг среды для ночного доклада и заметил что-то несколько странное». «В каком смысле странное?» – уточнила Уэнс, откладывая книгу. «Опасно странное или странную поломку? Просто странное». Перевернул тот планшет и показал дисплей командиру взвода. Регистрируемый уровень N2 на 0,42% выше, чем должен быть. А Уэнс взял протянутый планшет и вгляделся в него, затем пролистал в обратную сторону графический лог. Было видно, что уровень азота понемногу пошел вверх около 3 часов утра и продолжал повышаться несколько часов, после чего еще за пару опустился до уровня чуть-чуть выше нормы. А пока они читали, постепенно снова упал, медленно возвращаясь к тому, с чего они начинали. «Ты проверил систему воздухоснабжения?» «Да, сэр. Все остальное в зеленой зоне. Это вообще заметила только новейшая система, которую Выверт установил 6 месяцев назад, стандартная полностью все проглядела. Уровень не опасный, но я не могу разобраться, что тому причиной. Мы не запускали замкнутый цикл, так что система жизнеобеспечения тут ни при чем». Вид у Нильсена был озадаченный и слегка встревоженный. «Запусти диагностику датчиков. Уже. Они проверены». А Уэнс рассеянно кивнул, потыкавшись в планшет и лично проверив результаты. «Стоит ли потревожить капитана?» А Уэнс обдумал эту идею и отверг ее. «Нет, их босс был не из тех, кому нравится, когда их будет без веской на то причины, и постарался удостовериться, что люди это знают. Учитывая паршивое настроение, в котором тот пребывал после спора с Вывертом накануне, снова, лучше было избегать любых необязательных причин навлечь на себя остатки желчи, которые он, без сомнений, до сих пор не израсходовал. Платили им хорошо, однако не настолько, чтобы Ауэнсу действительно хотелось пересиживать больше направленного на него эра, чем полагалось. Не то, чтобы мы могли потратить ей бабки, запертые здесь внизу, раздраженно подумал он. Я знал, что работа на этого тощего ка была дурной мыслью, у меня от него мурашки, что было правдой, хотя и не той, в которой он когда-либо признался кому-либо еще. Бога ради, он же профессионал. Думаю, это наверняка ошибка оборудования, погрешность калибровки, наконец произнес сержант. Все остальные показания в пределах нормальной ошибки, да и изначальная система дает зеленый свет. Только один сенсор как будто улетает. Такое бывает, я это не впервые вижу. В любом случае, он чуть выше границы погрешности. Наверняка вернется обратно к норме, может даже уйдет в другом направлении. Присматривай за ним, и, если сам собой не оклемается к пересменке, заменим и откалибруем заново систему. Тут работы на 7 часов, обратил внимание Нильсен. Вот почему мне не хочется этого делать, не подождав, чтобы увидеть, не исправится ли он сам собой, отозвался Ауэнс, снова берясь за книгу. Даже если все взаправду, в чем я сомневаюсь, уровень не опасный, как ты и говорил, просто отслеживай и дай знать, если ситуация изменится. Сэр, подчиненный отдал честь и покинул комнату отдыха. Ауэнс чуть слышно вздохнул, желая, чтобы либо выверт отменил изоляцию, либо кто-нибудь дал им возможность заняться чем-нибудь поинтереснее. Становилось очень скучно торчать тут неделями без какого-нибудь алкоголя, баб или новой книги напочитать. По крайней мере, его банковский счет постепенно рос, а в него самого не стреляли. Еще ненадолго он с этим смириться может. Жизнь наемника, тихонько фыркнул сержант. Неделями сидеть, маясь хренью, с короткими периодами абсолютного хаоса в промежутках, он покачал в легком изумлении головой и перевернул страницу. В общем и целом, скука наверняка была лучшим из двух вариантов. Широко зевнув, Эми потянулась и несколько раз моргнула. Перекатив голову на бок, девушка посмотрела на часы в телефоне, стоявшем в зарядной станции на прикроватном столике. Было всего 7:30, так что, учитывая, что была суббота, она решила немного поваляться в постели и отдохнуть. Не было ничего особо важного, что не оставить на потом, однако ей стоит добраться до дома Тейлор прежде, чем прибудут остальные. Повернувшись на бок, девушка пристроила кончик хвоста поверх лодыжек и пару раз ударила, взбивая подушку, после чего положила руку под щеку и закрыла глаза. Мелькнула мысль, и целительница отметила в уме упомянуть при Тейлор, что той нужна вторая камера для ее другого аспекта, так, чтобы они могли сделать видео с обеих точек зрения. Ей определенно охота запечатлеть рейд на выверта, который, если их планы выгорят, заставит Голливуд рыдать. Мрачно ухмыльнувшись про себя, Эми еще немного повалялась, прорабатывая кое-какие новенькие идеи, которые зажгла в ее уме последняя способность Тейлор. Ее сила подталкивала хозяйку, предлагая всяческие интересные штучки, ухватив новые методы и носясь с ними как курица с яйцом. Было такое впечатление, что та практически рехнулась от радости и обожает каждый миг этой жизни, что целительница понимала, учитывая, как сильно она жизнь поменялась за последнее время. По старой она уж точно не скучала. «Надо в больницу заскочить, посмотреть, не происходит ли там чего», — подумала она, внезапно осознанно обратив внимание, как мало времени она провела там последние пару недель. Перемены в сравнении с прошлым поведением были огромные, но в целом, как считала Эми, здоровые. И все равно, совесть побуждала проверить и помощь. Она могла уделить этому пару часов сегодня с утра, а затем пойти домой к Эбертам. Заслышав глухой удар, за которым последовали приглушенные ругательства, Вики, по-видимому, во что-то впилилась и пнула это через весь холл, девушка чуть заметно улыбнулась. Сестра была склонна парить по своей комнате и порой не уделяла особого внимания тому, куда направляется. В последние дни блондинка была несколько погружена в свои мысли, большую часть времени нося печать задумчивости на лице, как если бы имелась проблема, которую она решала. Эми заметила, но ничего не сказала, поскольку не хотела любопытствовать. Она и сама была не публичным человеком и знала, что сестра это уважает, так что было только честно ответить взаимностью. И все же, это тянулось достаточно долго, чтобы целительница начала подумывать, может, стоит выяснить, не происходит ли что-то не то, с чем она могла бы помочь. Когда у них обеих будет свободное время, она спросит, в чем дело. Но на данный момент это наверняка может подождать. Скорее всего, тут ничего серьезного, или же Вики уже с ней поговорила бы. Эми отложила вопрос подальше и перешла к другим темам. Целительница вновь улыбнулась про себя, подумав про вечер и друзей в доме Тейлор. Будет очень интересно увидеть реакцию Люси, обнаружившую там Сауриал. Держу пари, половину времени она проходит с большущей улыбкой, а другую, задавая вопросы, хихикнула она. Китаянка очень убивалась по семье, в частности и рептилиям в целом, в очередной раз представляя, что же сделает Люси, если увидит мини-драконий облик Тейлор. Эми опять погрузилась в сон. Дракон удаленно вела тяжелый транспорт на посадку на воду рядом с вышкой. По мере приближения к волнам из ВВП из-под самолета выдвинулись поплавки. Приземлившись в гигантском облаке брызг от реактивной струи с мощным ревом, он наконец тяжеловесно запрыгал вверх и вниз, когда основные турбины с громким визгом сбавили обороты. Единственная вспомогательная силовая установка в хвосте обеспечивала достаточно электричества, чтобы запустить подводные двигатели в поплавках, позволив подвести самолет к главному доку, руководствуясь данными бортовых камер. Персонал из КП запрыгнул на борт, как только аппарат встал возле плавучего дока, разворачивая тросы и привязывая самолет, пока она задействовала моторы, чтобы держать его на месте. Как только машина была как следует пришвартована, глава доковой бригады дал отмашку, и в этот момент канатка полностью вырубила машину и разблокировала грузовой люк на обращенному к доку борту самолета. Люди ждали, пока тот откинется и выдвинется рампа. 30 секунд спустя первые транспортные сани направились в грузовой отсек. Почти час ушел на разгрузку всех бортовых контейнеров, плотно забитых достаточным количеством нового компьютерного железа, чтобы полностью заменить системы как вышки, так и здания СКП, с резервом на случай проблем. Канатка обошла штабели ящиков, сверяя коды на них с путевым листом, чтобы удостовериться, что ничего не упущено. Автоматические системы на ее заводе дома после стольких оптимизаций были близки к совершенству, но ошибки все равно могли иметь место. Провести проверку было всего лишь здравым смыслом. Наконец, удовлетворенная тем, что все необходимое в наличии, дракон закрыла люк транспорта и, пока доковая бригада отвязывала транспорт и отталкивала прочь длинными шестами, перезапустила его в СУ. Едва удалившись от строения, она провела аппарат к точке швартовки полумили дальше, где хранилась основная масса неиспользуемых плавсредств. Их сопровождала маленькая лодка. Экипаж из трех человек споро поставил самолет на причал и, как только машина снова затихла, вернулся. Канатка повернулась к Колину, тот только что объявился, выглядя куда менее усталым, чем несколько часов назад. «Мы готовы начать в любой момент», — сообщила она. «Все здесь, все было тщательно проверено, и, в теории, процесс инсталляции в параллель с существующим системам довольно простой, пусть и требует времени». «Превосходно», — кивнул герой, окидывая взглядом изрядное число контейнеров. «Мы начинаем немедленно. Не хочу рисковать обнаружить проблему, которую мы проглядели слишком поздно, чтобы разрешить ее». «Хорошо», — переслала канатка копию путевого листа со своего костюма на его. «Хочешь взять на себя бригаду вышки или СКП? Я займусь вышкой, здешние системы мне знакомы досконально», — отозвался друг. «Давай погрузим оборудование для СКП на паром. Пока спускался, я прихватил техническую группу, они могут помочь. Наверняка закончу первым и приду помочь, когда все сделаем здесь». «Красные наклейки назначены туда, вот эти тут на боку», — махнула Искин на штабель побольше, — «а синие остаются здесь». «Хорошо», — они перевели взгляд на открывающиеся двери грузового лифта, извергнувшие почти две дюжины техников, все проверены вплоть до дня своего рождения. Четверо руководителей групп подошли и отдали честь. «Харрисон, вы со мной», — обратился Колин к одному из них. «Берите свою группу и грузите ящики с синими наклейками в лифт. Остальные с дракон, остальное оборудование на доставку в здание СКП». Все четверо кивнули, снова отсалютовали и разошлись к своим людям. Очень скоро док стремительно опустошался в двух разных направлениях. Довольные тем, как хорошо идут дела, двое технарей отправились каждой своей дорогой, намеренные провести день в трудах по удалению малейшего духа выверта изо всей сети, оба несколько раздосадованные, что единственный способ быть уверенными в достижении этой цели – это заменить все клятые железяки. Эта персона и правда очень раздражала. Эмили очень внимательно прочла доклад, которому Колин организовал доставку ей лично в руки с самого утра. А когда закончила, кивнула сама себе. Похоже было на то, что Янта была совершенно права во всех отношениях. По полученным им показаниям, Калверт теперь не имел взрывчатки, что сбросило с ее души огромный камень. Это и на миг не значило, что операция будет легкой прогулкой, но устранял вызывающий наибольшее беспокойство способ отправить все к чертям. По крайней мере, в ближайшем будущем не маячило никаких рушащихся зданий, что вызывало у нее огромное облегчение. Двое членов семьи также сумели выполнить свою роль, обнаружив и заблокировав возможные маршруты побега. Так что, в итоге, их добыча застряла там, где он был, и, в теории, все, что им надо было сделать, это войти и взять его. Что, к несчастью, было куда проще сказать, чем сделать. Даже по изначальным планам незавершенное противогубительское убежище было очень значительного размера. Два этажа порядка 200 тысяч квадратных футов протяженностью, с рядом помещений, заполненных оборудованием, едой, кроватями, санитарно-техническими сооружениями и всеми атрибутами, чтобы позволить большому числу людей выживать в течение недели. Даже если весь город будет затоплен, поражен радиацией и пожарами одновременно, что, вообще говоря, уже неоднократно случалось, выступать против примерно 40 тяжело вооруженных человек в подобном месте, под землей, наверняка при скверном освещении и не зная территории, это рецепт для бардака и пуль в нежелательные места. И это еще не учитывая вероятность, что планы имели лишь смутное отношение к тому, что на самом деле было там внизу. У него, вероятно, было лет 10 на модификации, усовершенствование и расширение. Породы под большей частью Брактон-Бей были довольно пористыми, сквозь них легко копать, а по описанию сплетницы, бункер определенно был больше, чем следовало. Следовало предполагать, что он не просто сидел внизу, посмеиваясь про себя, но потратил время на то, чтобы как можно больше затруднить жизнь любому, кто придет за ним. Без помощи со стороны семьи, Эмили совершенно точно ожидала бы потерь в людях, как неоднократно случалось в подобных рейдах по всей стране. Подземные крепости всегда было сложно успешно штурмовать, особенно если вы не желаете просто уничтожить внутри всех людей и большую часть оборудования, чего в данном случае очень не хотелось, поскольку им нужна была любая доступная информация, чтобы вскрыть его сеть. Даже вместе с чудилами-рептилиями, она не испытывала оптимизма в отношении вероятности, что дела пойдут просто прекрасно. Выверт был не из тех, кто легко сдается. Оставалось надеяться, что, когда его наемники сообразят, что бежать некуда, они проявят здравый смысл и сдадутся, но рассчитывать на это было нельзя. Некоторые наймиты бывали до крайности мотивированы, и как только что-то начинали, пока не кончалось это или же они сами. Эмили пожала плечами, сделав несколько пометок на одной из страниц доклада, затем закрыла его и заперла в самом защищенном отделении стола. Все, что они могли, это планировать худшее и надеяться притом на что-нибудь не столь серьезное. Так или иначе, в течение 48 часов Томас Калверт выйдет из игры. «Привет, Эми, заходи», — улыбнулась Тейлор, отступая в сторону. Подруга вошла, неся пару пластиковых магазинных пакетов. «Я еще закусок взяла», — сообщила гостья, последовав за Тейлор в кухню, поставила пакеты на стол, сцапала стул и развернула его, чтобы сесть задом наперед, положив хвост на край, а руки на спинку. Эми проводила взглядом Тейлор, направившуюся обратно к плите, где варила яйца для сэндвичей с яичным салатом, а заодно готовила пасту. «Хотя таким темпом у нас еды хватит, чтобы накормить армию. Что это? Что-то типа кассероля с тунцом и пастой под майонезом и чили 3», пояснила Тейлор, помешивая в горшке деревянной ложкой. «Один из маминых рецептов, я его несколько лет не готовила. У нее их немало было, но я и покопалась в ее книге рецептов, чтобы отыскать этот. Вон она, там на столе», указала она кончиком хвоста. Эми посмотрела вслед и взяла тетрадь в жестком переплете с аккуратной надписью «Аннет Эберт. Рецепты», книга первая на обложке. Пролистав страницы, одобрительно кивнула. «И она сама все это составила?» — с любопытством поинтересовалась целительница. «Некоторые изобрела, а затем записала. Кое-что, старые семейные рецепты от ее родителей», — объяснила Тейлор, выключая плиту, и открыла духовку, чтобы проверить состояние фаршированных халапеньо 4, которыми также занималась. «Некоторым что-то около 100 лет, как она однажды сказала, передавались от матери к дочери через поколения. Хотя не представляю, где бы я могла взять лебедя». «Ты шутишь?» — ухмыльнулась Эми. «Неа». Страница 63. Подруга перевернула соответствующую страницу, прочитала и рассмеялась. «Ты не шутишь, вау». Закрыв книгу, девушка отложила ее, затем взяла другую со стола, вслух прочитав заглавие. Рецепты из давних времен и далеких земель, Т. и В. Эберты, с веселым видом процитировала она. «Так вы начали записывать идеи еды и отварги?» «Показалось хорошей мыслью», — хмыкнула Тейлор. «Он мне уже десятки надарил, и осталось полно. Некоторые и правда реально хорошие. Я пробовала некоторые», — кивнула Эми. «Хотелось бы копию, когда вы закончите». «Конечно. Папа тоже был рад, когда я взялась за это, и еще больше, когда сообщила, что если соберусь публиковать, то посвящу ее маме. Могу себе представить», — отозвалась подруга, листая книгу. Пока что Тейлор зафиксировала примерно с дюжину рецептов, но, когда было время, добавляла новые. «Мила, эй, а этот я помню. Ты его приготовила, когда я впервые пришла. Один из моих любимых», — кивнула юная кулинарка. Вытащив противень с готовой закуской, отставила его в сторону остывать, подрегулировала температуру духовки и принялась замешивать песочное тесто. Второй аспект в облике Сауриал, одетый по случаю в соответствующе переделанные футболку с шортами, сформировавшись, нагнулся над противнем острых закусок и одобрительно принюхался. «Руки прочь, они для остальных», — заявила Тейлор. «Но я хочу штучку», — возразила другой аспект, протягивая руку. Первый аспект Тейлор шлепнула его ложкой. «Нет, плохая я, возьми яйцо». «Ау-у», — разочарованно посмотрела Сауриал, затем взяла упаковку яиц со столешницы и отошла, присев рядом с хихикающей Эми. Девушка-ящер принялась кушать яйца, нахмурившись в сторону другого аспекта, которая скрестила руки и одарила ее неодобрительным взором. «Поменьше пассивной агрессии, юная леди, или никакого тебе десерта. Порой я сущая злючка», — вздохнула Сауриал, закидывая еще одно яйцо в рот, и склонилась к Эми. «Поддержи меня, я в печали, ты в безумии, вот ты какая», — усмехнулась целительница. «Порой я действую мне на нервы», — проворчала Тейлор. «Я все время себе мешаю, когда пытаюсь работать, и не затыкаюсь при том. Понятия не имею, как себя терплю. Видишь», — театрально ткнула пальцем девушка-рептилия. «Я ужасно обращаюсь с собой. Все, чего я хотела, это закусочку, а я мне ни одной не дала. Ну почему я такая? Заткнись и ешь свои яйца», — рявкнул человечий аспект Тейлор и захихикал, когда Эми почти сползла со стула со смеху. «Вы еще долго так можете продолжать, верно?» Беспомощно фыркнула низкорослая девушка. Папа сказал, что это заставляет его сомневаться в собственном рассудке спустя 2 минуты, и отправился в гости к другу на пару часов, осклабилась Тейлор. «Дин не голова», покачала в ответ головой Эми. Обе версии Тейлор кивнули. Та, что повыше, доела последнее яйцо, а затем и коробку из-под них. «Он такой», улыбнулась она. «Можно мне печеньку, когда будет готово? Только если поможешь их готовить», — строго произнесла первичный аспект Тейлор. Вторая просияла энтузиазмом, вскочила на ноги и метнулась, ухватив миску и принявшись энергично перемешивать. Эми с весельем в глазах наблюдала, вытащив из одного из своих пакетов упаковку чипсов. «Чокнутые, совершенно чокнутые», — бросила она в воздух. «О, у меня для тебя кое-что есть», — добавила девушка, отложив чипсы и зарывшись в другой пакет. Вытащив коробочку, протянула ее человечьему аспекту Тейлор, которая вытерла руки одетым фартуком и взяла ее. «Еще одна камера, так что ты вместе с собой сможете каждое снимать видео одновременно. Думаю, мы действительно хотим записать, что случится в бункере». Обе Тейлор широко ухмыльнулись. «О, определенно», — кивнула Сауриал. «Спасибо, Эми. Нет проблем. Я сказала парню в магазине, что это для тебя, и он предоставил мне реально хорошую скидку. Ты видела, что он поставил в окне постер с плащ так же, как один из ее?» Махнула целительница в сторону довольно посматривающего рептильего аспекта. «Ага, видела, когда проходила мимо на днях. Нам всем стоит по очереди сходить и поговорить с ним. Держу пари, запросто получится собрать полное окно с постерами семьи», — хихикнула Тейлор. «А эта мысль», — усмехнулась ее подруга. Они проболтали еще с час, пока печенье не было готово, а затем все трое отправились в гостиную. Аспект Тейлор Сауриал с безмятежным видом плюхнулся на софу, а другой уселся в кресло. Эми поступила так же с другим. С минуту все рассматривали друг друга в молчании. «Ты же осознаешь, какая это на самом деле полнейшая дичь, правда?» — спросила Эми после паузы, бросив взгляд на обе своих подруги. «Пять. Порой это действительно вдруг меня царапает», — кивнула та, что на софе. Вторая внезапно исчезла, сменившись маленькой драконьей формой, с минуту пометавшейся по комнате, а затем приземлившийся на грудь другого обличья и свернувшийся там. Но я могу вот так, что просто офигительная фантастика, так что с радостью это переживу», — закончила полудемон, с широкой улыбкой поглаживая свой маленький аватар. «Ну и я нахожу это как минимум таким же забавным», — дракончик, потянувшись, расправил крылья и завернулся в них. Варга поднял голову и тепло посмотрел на Тейлор. «Полагаю, верно было бы речь, лучший подарок вовеки. Для тебя все, что угодно, друг мой», — улыбнулась в ответ Тейлор. При взгляде на них вид у Эми был впечатленный, довольный и сдобренный легкой завистью. «Вы двое невероятны», — произнесла она после длинной паузы. «И мне очень повезло встретить вас обоих. Спасибо, что вы мои друзья». «Взаимно, Эми», — мягко откликнулась Тейлор. Секунду спустя зазвонил дверной звонок. Крошечный дракон беззвучно исчез. «Это Мэнди, Вики и Люси», — сообщила полудемон со своего пункта наблюдения теперь снаружи. Варга под покровом сидел на крыше крыльца, выглядывая через край посетителей. «Похоже, они все умудрились прийти одновременно. Ты же теперь совсем удержу знать не будешь в подкрадывании, не так ли?» — фыркнула Эми, покачав головой. «Половину времени у тебя будет крошечный невидимый дракончик, парящий над головой». Тейлор подмигнула целительнице и вскочила на ноги, чтобы открыть дверь, думая, как было бы забавно увидеть лица друзей, когда это сделает Сауриал. Снижаясь, Вики заметила знакомую машину, приземлилась рядом и улыбнулась Люси с Мэнди, как раз покидавшим транспорт. «Как раз вовремя, Вики», — кивнула и улыбнулась в ответ последняя. «Еще кто-нибудь уже тут, кроме Эми?» Посмотрели они на синий грузовичок, припаркованный на подъездной дорожке. «Не знаю, сама только явилась», — откликнулась та. «Хотя не думаю, мы примерно на 10 минут раньше, а парни обычно прибывают с небольшим опозданием. Им и ехать дальше, помимо того, что они просто парни». Обе девушки со смешками кивнули. Мэнди попрощалась с матерью. Та махнула всем троим, затем сделала разворот и отъехала. «Пошли посмотрим, превзошли ли мы их в этом», — бодро предложила Люси, направляясь вверх по дорожке. Вики полетела следом, а Мэнди пошла рядом. Позвонив в звонок, все подождали. Спустя минуту дверь открылась. «Ип, Сауриал, Люси», на лице которой теперь красовалась тронутая безуминкой усмешка, и Мэнди дружно посмотрели на блондинку. «Что это с ней?» Озадаченным голосом поинтересовалась рептилистая Кейп. «Без понятия. Почему ты тут? Замечательно снова видеть тебя. А Раптавр здесь? Как там Кейпзю?» Затараторила Люси, исчезая внутри дома следом за очень весело поглядывающий Сауриал. «А где Тейлор?» Мэнди и Вики переглянулись, и вторая девушка последовала за подругой. Вики потащилась вслед за ними, внезапно вновь ощутив смятение. Один в оригинале «Варлорд», слово, не имеющее точного аналога в русском, определяющее правителя, опирающегося исключительно на военную боевую силу. Термин был впервые использован американским поэтом и философом Эру Эмерсоном в критическом эссе по истории английской аристократии. В современной истории обычно применяется к генералам и полевым командирам ТН. Эра милитаристов Китая, 1916-1928, во время которого страна была поделена между военными правителями, дуцзюнями. Также может переводиться как полевой командир, но варга явно имеет в виду более феодальный вариант значения. 2200 кв, футов 18581 кв, три слова кассероль имеет два основных значения. Первое – это кастрюля с крышкой из жаропрочного материала, предназначенная для духовки. Второе – блюдо американской кухни с французскими корнями, его изобрел в 19 веке канадец французского происхождения, проживающий в Америке. Готовится блюдо из мяса, рыбы, овощей, сыра и других ингредиентов, которое запекается в духовке. Скорее всего, имеется в виду рецепт типа такого https://edimdomaru-рецепты 51182 опеченная паста с тунцем и овощами туна на одлице с сирали, только соус другой. 4 запеченные перцы халапеньо с сыром или сыром и беконом, елапино попперс, это классическая американская и мексиканская закуска к пиву. Такие перцы часто подают в барах, да и на вечеринках они практически обязательны. Рецепт с сыром и сэм, тут https сало силару елапино попперс или фаршированник салапина, с сыром и беконом https yourmail.ru 2019-12-03 елапино попперс. 5 не ошибка, в оригинале Bothoff Herfriend, Т.Е., подруга 1 шате, в обоих наличных экземплярах, Два шате. На русский эту конструкцию ни коряво и ни громоздко перевести затруднительно. Глава 199. Замена и подростки. Как все проходит? Поинтересовалась Эмили, обводя взглядом дата-центр. Возвышающийся в бронированном костюме силуэт дракон давлел над техниками СКП, которые носились, протягивая повсюду кабели. Ну, пока что, отозвалась канадская технарь, за пару секунд отбив стремительную дробь по клавиатуре и повернувшись к ней. Пока что у нас тут продублировано около половины функционала сервера, а я копирую данные с исходных через свое фильтрующее оборудование, как мы и обговаривали. Засекли несколько скомпрометированных систем, обладающих очень хитрыми бэкдорами, которые явно стояли там годами. Поскольку мы не хотим ничего потревожить, то оставили в покое и приглядываем за ними. Готово в срок будет? Полагаю, что да. Пока что на нас не свалилось ничего неожиданного, хотя очевидно, что нельзя гарантировать, что все продолжится в таком духе. Дракон повернулась обратно к клавиатуре, на которой что-то запищало, еще немного попечатала и оглянулась на Эмили через плечо. «Я дам знать, если выяснится что-то, требующее немедленных действий». Это явно был вежливый посыл. Эмили кивнула, кинула еще один последний взгляд вокруг и направилась обратно вверх по ступеням. По всем коридорам были протянуты кабели, подключенные к компьютерному оборудованию, расставленному везде, где влезала, поскольку все прежние устройства были еще на своих местах. В большинстве случаев новый комплект был меньше, быстрее и с более высокими характеристиками, чем оригинал, но по-прежнему занимал место. В перспективе это, наверное, было даже хорошо. Добротная чистка персонала, системы служб безопасности, на самом деле, никогда не была потерей времени. Но в краткосрочном периоде это был и геморрой. Вернувшись в офис, директор села за стол, взяла следующий доклад из стопки рабочих документов, которая все продолжала расти. С обновлением компьютеров она ничего особо поделать не могла, кроме как не путаться под ногами, так что лучше было постараться обуздать часть этой заразы, которая постепенно копилась, невзирая ни на что остальное. Достаточно скоро они будут готовы пойти устроить Калверту очень паршивый денек, но пока что тут имелись бумаги на проверку, подписание и регистрацию. В процессе работы Эмили размышляла над одним ставшим известным накануне фактом, а именно, что новый провидец стражей, также известная как Дина Элкотт, по всей видимости в итоге посетила таки семью и была сочтена другом. Это было интересно и потенциально тревожно, хотя не было никаких указаний, что эти ящеры имеют какое-то представление, что она была парачеловеком, или что им и правда есть дело, если узнают. По какой бы то ни было причине, но Эмили находила, что, пускай ей по-прежнему очень любопытно их происхождение, мотивы и взаимоотношения с СРД, о чем директор не волновалась, так это что семья расскажет кому-нибудь что-нибудь из того, что знают о гражданских личностях других типов. Похоже, они воспринимали эту часть правил вполне серьезно, если только не умудриться выкинуть что-то, что до чертиков их разозлит, чего определенно добился Калверт. Было явственное впечатление, что Митида находит его особенно раздражающим, да и Раптавр также не слишком довольна этим типом. Если знать о его прошлом то, что знала Эмили, это не удивляло. Так что, в общем и целом, у них, похоже, не было реальных причин беспокоиться о знакомстве семьи с Диной. Помимо прочего, это был еще один слой защиты для девочки. При наличии как оружейника, способного отыскать ее практически где угодно, если что-то случится, так и семьи, способной пойти и вернуть ее при тех же обстоятельствах, юная особа наверняка была настолько в безопасности, насколько возможно. И даже так, Эмили не особо хотелось, чтобы кто-то еще из стражей слишком плотно общался с семьей. Они склонны были подпадать под впечатление, а уж в чем все ящеры были хороши, так это в создании впечатления. «Помоги нам всем Бог, если Виста еще что-то усвоит от них», пробормотала директор под нос. Ее сплащ обмен мнениями. Женщина содрогнулась. Пусть она пока не имела удовольствия лично познакомиться с ожившим предметом одежды, но располагала довольно живыми описаниями со стороны нескольких человек, которые имели, и большая их часть осталась не в своей тарелке. Нет, наверняка лучше держать ребят вроде Виста и Китвина как можно дальше от семьи во всех отношениях, кроме чисто профессионального, и определенно держать стояка подальше от Сауриал. Он достаточно плох, просто пребывая в одном городе со штурмом. Внезапная мысль о мыши-защитнице возникла и заставила Эмили содрогнуться снова, с тоской подумав о бутылке доброго виски в буфете дома, а затем зарыться в следующий доклад и постараться выдавить ужасную мысль за скучными подробностями обязательных к исполнению требований по сертификации огнестрельного оружия для штурмовиков из КП. Навещаю друзей. Нет, боюсь, что нет. Она в порядке. Наверху, с довольным лицом отрапортовала Сауриал под хихиканье Люси, протянув той руку, которую девочка схватила и с энтузиазмом потрясла. Тоже рада встрече, Люси, и с вами обеими тоже. Как у вас всех дела? Вполне неплохо, спасибо, улыбнулась Мэнди, тоже пожав предложенную руку. Вики проделала то же самое, хотя и с довольно-таки отсутствующим видом. Всевозможные мысли и теории, до которых она дошла где-то за последнюю неделю, тасовались в уме блондинки на скорости, от которой слегка кружилась голова. «Тейлор, спускайся!» — крикнула Сауриал наверх. «Погоди ты, рептилистое недоразумение!» — донесся до них в ответ голос Тейлор. «Я сейчас в туалете, млекопитающие, вечно вынуждены иметь дело с собственным биологическим несовершенством!» — хмыкнула Сауриал. «Я все слышала!» — проорала Эберт, как и предполагалось. Сауриал самодовольно оскалилась и повернулась обратно к гостям. Рано или поздно объявится. Эми в гостиной, еда на кухне. Ты собираешься тут задержаться? С огромным интересом уточнила Люси. Мне никуда не надо, так что ага, кивнула Сауриал. Не планировала никуда выбираться до вечера. И подумала, что было бы забавно посидеть на одном из этих математически киношно-едательных собраний и проверить, все ли она делает правильно. Разумеется, я все делаю правильно, заявила Тейлор, спускаясь по ступеням и улыбаясь всем присутствующим. «Я заготовила уйму еды», — продолжила она бодро. «Надеюсь, все голодны». «Я да», — подняла руку Сауриал. «Ты всегда да, бочка бездонная», — хмыкнула брюнетка. Девушка-ящер пожала плечами, довольная собой. «Не всегда, но довольно часто», — ответила она беззлобно. Тейлор усмехнулась ей и направилась в кухню. «Заходите, девчата, вам захочется попробовать печеньки?» Пока они свежие, все направились следом. Несколько секунд спустя Эми объявилась из гостиной. «Привет всем!» – оглядела она компанию. «Привет, Эми!» – дружным эхом отозвались Мэнди и Люси. «Пахнет здорово!» – добавила, принюхиваясь Люси. «Это, наверное, паста!» – прокомментировала Сауриал. Подняла крышку одной из кастрюль на плите и заглянула внутрь. «Мила, мне она всегда нравится!» Повернувшись к посудному шкафу, девушка-рептилия принялась доставать тарелки с легкостью, для Вики предполагавшей близкое знакомство. Вскоре Кейп уже расставляла их по столу вместе со столовыми приборами, пока Тейлор раскладывала по ним порции еды, а Эми открывала пакеты с чипсами. «Напитки в холодильнике», — сообщила Тейлор. «Все как всегда, угощайтесь». Блондинка приподняла сумку, с которой пришла. «Я принесла, что ты хотела, Тейлор. Можешь, пожалуйста, поставить вон там в конце», бросила в ответ подруга короткий взгляд. «Нет смысла что-то открывать, пока не понадобится». «Ладно, хватай тарелку, пошли сядем в гостиной», предложила Тейлор, следуя собственному совету. Все проделали то же самое и вшестером перешли в другую комнату. «Итак, почему ты здесь, Сауриал?» осведомилась Люси, глядя, как девушка-ящер усаживается в одно из кресел и устраивается поудобнее. И одета вот так, Сауриал опустила взгляд на себя, затем с легкой усмешкой подняла обратно на китаяночку. «Это мой выходной», — отозвалась она, заставив всех, кроме Вики, та наблюдала и думала, рассмеяться. «Я могу вести себя по-будничному. Собственно, часто и веду. Дело просто в том, что большую часть времени, когда люди меня снимают, я брожу по округе в броне, разбираясь, или собираясь разобраться с преступниками, или после разборок с ними», ящер покосилась на Эми, так и внула. «Эми знает, мы зашли в то тайское местечко как раз после первой встречи. Я была под маскировкой, и съела халапенья под фырканье Эми». «Ага, великолепная маскировка», парировала сестра Вики, как будто она кого-то хоть на миг одурачила. «Эй, она была почти идеальна», запротестовала Сауриал, самодовольно осклабившись. «О, конечно же». 6,5 футов ростом излишне говорливая ящерица в кожаной куртке, юбке и шляпе, совсем не бросается в глаза. Никто не жаловался, Сауриал преспокойно съела еще один снэк, потому что они по большей части были в ужасе от тебя, ухмыльнулась Эми. Сейчас-то уже не так, мы все знаем, что семья безумна, но по большей части безобидна. Это такой коварный план, со смешком вставила Тейлор, весело поглядывая на обеих. «Они проникают в наш город, становятся практически незаменимыми благодаря помощи и просто ответственной деятельности, а затем...» Сауриал склонила голову на бок, глядя на подругу. «Затем вы подстерегаете момент, когда все убаюканы ложным ощущением безопасности и делаете те низости, которые ваша извращенная инопланетная демоническая семейка планирует», прочувствованно произнесла Тейлор вполголоса. «И уже слишком поздно, чтобы вас остановить. Проклятие!» — пожаловалась выглядящая ни капли не расстроенной Сауриал, и съела еще один перчик. «Ты нас раскусила, мерзкая человечья дрянь», и, воздев палец в воздух, добавила: «Мы должны отступить и перегруппироваться, немедля, если не раньше». Последний перчик ушел по назначению. Она посмотрела на опустевшую тарелку с видимым разочарованием. «Но не раньше, чем съедим все ваши закуски. Рептилистый ужас», — хихикнула Тейлор. «Оставь немного остальным, кто пока не подошел». Сауриал встала и направилась на кухню, толкнув девушку хвостом в плечо, когда проходила, ухмыляясь под нос. «И следи за хвостом», — крикнула Тейлор. «И ноут прихвати». «А где он?» — донеслось в ответ. «В моей комнате, конечно, на столе». «Ладно, Тейлор, ты опять читала Пхо и того психа, который думает, что все в семье демоны?» — поинтересовалась Мэнди, все время просидевшая, закрыв рот обеими руками, чтобы сдержать хихиканье. Рядом с ней на софе Люси безмолвно содрогалась от хохота. «Или того хуже, воет совбой», — добавила она, глянув с ужасом от озарившей ее мысли. «Пожалуйста, скажи, что не прислушиваешься к нему. Даже тип с демонами не так раздражает». Тейлор откинулась назад и рассмеялась, покачав головой. «Ну нет, вот кого-кого, воет совбой я бы имитировать никогда не стала бы. Благодарение Богу», — произнесла Эми с преувеличенным облегчением, драматически выгнув бровь. «Тут я на секунду реально встревожилась. Двое таких было бы по меньшей мере на троих больше необходимого. Не говоря о том, что мы не все демоны», — вставила снова объявившаяся Сауриал, держа в одной руке ноутбук, а в другой снова полную тарелку. Она протянула Тейлор ее компьютер и снова села. «И мы также не одни сплошь пришельцы. Думаю, оба эти парня не с того конца зашли». Вики слушала и мотала на ус. «Сауриал, а ты часто тут бываешь?» — поинтересовалась она после паузы, медленно и между делом, и съела чипсов, изо всех сил стараясь показать ленивое любопытство. Девушка в чешуе с коротким кивком посмотрела на нее. «Я провела тут кучу времени, но в течение где-то последнего месяца не так много, как до того», — отозвалась она. «В графике образовалась дыра, и, как уже говорилось, пришла мысль зайти в гости», — усмехнулась она Эберт, которая как раз ела сэндвич. С начала этой истории с Аркадией Тейлор все делала эти свои уроки, и до недавних пор ей не хватало времени заглянуть в офис ОСП. «Думаю, на этой неделе мы были тут обе впервые за годы». Мэнди с интересом наблюдала за этими двумя, почти с таким же, как Вики. «Так вы двое действительно хорошо друг друга знаете?» — поинтересовалась она. «А боже, да, в некотором смысле мы как сестры», — улыбнулась Тейлор. «Так близки, что без ножа не разделить. Вот так», — подняла она руку со сжатыми вместе двумя пальцами. «Порой это как если бы мы были близнецами. Разных видов, следует признать, так что не знаю, как бы так вышло, но...» — «Прекращай молоть языком, ты порой хуже меня», — рассмеялась Сауриал, на что Тейлор остановилась и ухмыльнулась им. «Да, уже некоторое время мы знаем друг друга», — продолжила она, оглядываясь на всех остальных. «Ее семья и моя довольно близки. К несчастью, не могу многого рассказать о том, как мы встретились, по личным причинам, но мы прекрасно ладим». Вики продолжала размышлять и отбрасывать теории, тем временем стряхивая пыль с других и перепроверяя их в свете новых сведений. «Думаю, это так круто, что ты здесь», — с энтузиазмом произнесла Люси. «Я столько удовольствия получила в тот раз у докеров». «Мы заметили», — рассмеялась Сауриал. «Раптавр подумала, что это было уморительно, твое выражение все то время, пока ты была там. А что твои родители подумали о записи, когда подобрали челюсти? Смеялись как сумасшедшие», — хихикнула Люси. «Папа поверить не мог, что это и правда случилось, он был уверен, что кто-то меня разыграл». «Очевидно, Люси, ни один кейп такой мощи не будет брать людей просто покататься», — со всем старанием воспроизвела она мужской голос, не слишком убедительно. «А также, а даже если станут, не могу представить, как кто-то из них позволяет другим ездить у них на спине по всему городу». «Остановимся на том, что он был немного шокирован». Вид у девушки был очень довольный. Мои родители тоже были несколько удивлены, усмехнулась Мэнди. Мама сказала, что вы, ребята, могли бы убить весь развлекательный бизнес, беря народ покататься по городу. Сауриал кивнула с добродушной улыбкой на лице. Мы это обсуждали. Эми и Раптавр теперь планируют, сколько брать за раз, и не стоит ли ей сперва проверять их, чтобы удостовериться, что сердце выдержит. Будет чем заняться летом, когда школа закончится, лукаво предложила Тейлор, учитывая, что большая часть преступников, похоже, взяла отпуск или что-то в этом роде, тебе понадобится найти себе занятие. Полагаю, над этим можно было бы еще поразмыслить, со смешком пожала плечами Сауриал. Вверх-вниз по бульвару, $10, вверх-вниз по башне Мидхолл, сотня. А боже, Максу крышу снесет, подавила смешок Эми, по-видимому, сочтя идею и забавной, и интересной. Давайте так и сделаем. Вики странно посмотрела на сестру, затем оценила предложение. Затем мысль о Максе Эндерсе, смотрящем из окна на 10-го оплаченного клиента, пока они проходят мимо пентхауса на спине Раптавр, и сама начала хихикать. Конечно, ее мысли затрагивали определенные тревожные вопросы, но это и правда было довольно забавно. Сауриал склонила голову на бок, будто прислушиваясь, затем повернулась, бросив взгляд на Тейлор. По-моему, народу еще прибыло. Как ты узнала? Поинтересовалась Вики, сдвинула штору и бросила взгляд в окно рядом, увидев, как еще одна знакомая машина подъезжает и тормозит. Девушка-ящер постучала по виску. По-настоящему хороший слух, отозвалась она. Это точно, прокомментировала впечатленная блондинка. Она проследила, как машина останавливается и выпускает двух человек. Это Эрик и Рич, их, похоже, подвез отец Рича. Скорее, давай снова к двери, призвала Люси. Китаяночка зловредно ухмылялась. Посмотрим, сможешь ли ты выжать из них и... Как из Вики, девушка изобразила удивленный слабый вскрик, словно мышь, на которую неожиданно наступили. Вики, нахмурившись, уставилась на нее. «Я не так кричала». «Именно так», — ухмыльнулась Люси. «Не так, так, вообще-то, так», — хмыкнула Сауриал, поднимаясь на ноги. Это было уморительно, и, тихонько пройдя в холл, все остальные тоже поднялись и пошли посмотреть, что же случится, подождала у двери, явственно прислушиваясь. Прижав к морде палец, другой рукой она вела обратный отсчет, затем открыла нараспашку дверь, явив стоящего за порогом Рича с поднятой для стука рукой. «Добро пожаловать в дом, гроба!» — рыкнула ящер один, заставив парня вскрикнуть и чуть ли не запрыгнуть на руки Эрику. Второй парень за его спиной резко дернулся. «Нет, погодите!» — Динодевушка оглянулась через плечо на Тейлор. Та закатила глаза и тяжело вздохнула. «Алгебры! Дом алгебры! Ты, свихнутая рептилия!» «Не гроба, нет, это через улицу, двумя домами ниже, мистер МакКиллистопс 2, а это Эберты, алгебра, уверена, определенно». Сауриал пожала плечами и повернулась обратно к двоим парням, ошалела вытаращившимся на нее в изумлении. Вики и остальные три девушки помирали со смеху, отчасти из-за диалога, отчасти из-за выражений на лицах друзей. «Простите, дом алгебры, добро пожаловать в него». «Заходите», — отступила она на шаг и торжественным взмахом указав на холл. Новоприбывшие переглянулись, пожали плечами и вошли. Сауриал заперла за ними дверь. «Мва-ха-ха», — произнесла она тихим злобным голосом. «Еще жертвы, в смысле ученики». Эрик посмотрел на нее, затем повернулся к самодовольно усмехающейся Тейлор. «У тебя очень странные друзья», — пожаловался он. «Она все время твердит это мне». «Но лично мне вы нравитесь, ребята», — рассмеялась девушка, обнимая его за плечи. «Игнорируй безумную ящерицу. Пошли перекусим, а затем разберемся, что делать дальше». Бросив взгляд через плечо на Сауриал, которая теперь ухмылялась ему, обнажив ненатурально много зубов, парень покачал головой.